Интерлюдия. Стивен вернулся домой рано утром, когда Нельсон действительно спал, и демонстративно оставил пиджак на диване, чтобы шеф мог спокойно удалить жучок с его воротника, что Нельсон и сделал в полдень, когда Стивен прилёг отдохнуть. Днём они продолжили работу, проверяя все известные в городе пятизвёздочные отели и пытаясь взломать их сайты со списками гостей. Это было достаточно сложно. Некоторые отели ставили на свои сайты искусную защиту, которую приходилось либо взламывать, проникая на сайты гостей, либо пытаться запустить вирус, чтобы проникнуть в сеть. К счастью, списки гостей были не так защищены, как их кредитные карточки, когда ставилась особая защита. Для портье и консьержа списки были на обычном сайте отеля, тогда как информация о кредитных карточках гостей была не только защищена, но и сразу сигнализировала о попытках чужого получить эту информацию. Но кредитные карточки приехавших мало интересовали Нельсона и его людей. Им было важно обнаружить искомую пару, которую они искали по всем известным отелям города. 2 дня проверок ничего не дали, пока Нельсон не предложил прерваться. Можно было проверять и дальше, переходя к 4-звёздочным или загородным 5-звёздочным отелям, но проницательный Нельсон предложил проверить семейные апартаменты. Он понимал, если эксперт Дронго находится всё время в компании своего напарника Вейдеманиса, то поселиться они должны были вместе в одном номере для безопасности самого аналитика. А это означало, что они не могли снять отдельный люкс, в котором 2 кровати были бы рядом друг с другом. Им нужен был семейный номер с 2 спальными комнатами. «Проверьте все известные в городе отели, которые сдают семейные апартаменты», — предложил Нельсон. «У них должны быть как минимум 2 спальные комнаты». Его помощник, работавший на компьютере, согласно кивнул головой. Стивенс, которого отправили за покупками, успел позвонить по телефону своей знакомой и сообщить, что пока ничего не изменилось, и они не смогли найти эксперта и его помощника. День тянулся медленно. Все напряженно ждали результатов. На часах было около 11 вечера, когда сидевший за экраном уставший помощник Нельсона неожиданно громко произнес: «Кажется, нашел!» Все бросились к компьютеру. На экране действительно были 2 фамилии, которые они искали. «Оба живут здесь недалеко», — сообщил проверявший. «В семейных апартаментах Dolphin Square. У них 1 номер на 2. Браво, шеф, вы, как обычно, оказались правы». Все 3 захлопали в ладоши. Нельсон, поморщившись, отмахнулся и строго напомнил: «Я не артист. Нужно мыслить, прежде чем что-то искать. Нужна своя система поисков. Тыкать наобум совсем не обязательно. Особенно учитывая, что в этом городе почти 2000 отелей. Не говоря уже об отелях, находящихся за городом. Мы бы проверяли их в течение нескольких месяцев». Помощники согласно закивали головой. Стивенс невольно опустил руку в карман, где у него лежал телефон. Нельсон улыбнулся. Конечно, помощнику не терпелось доложить об удаче, но не нужно позволять ему сразу сообщать, где именно проживают Дронго и его напарник. Иначе находящиеся на связи со Стивенсом незнакомцы могли перехватить такого клиента. «Поедем туда прямо сейчас?» — предложил Стивенс. «Нет», — несколько охладил его пыл Нельсон. «Не нужно суетиться. Мы уже точно знаем, где именно они живут. Завтра утром поедем и посмотрим на месте. А пока немного отдохнём». «Не торопитесь, Стивенс. Мы ещё успеем их увидеть. Когда они уезжают, там есть информация?» — уточнил он, обращаясь к своему помощнику, сидевшему за компьютером. «У них заказаны апартаменты до следующей пятницы», — пояснил тот, просматривая списки гостей и время их проживания. «Но я не могу увидеть, до какого числа они заплатили. Это связано с кредитными карточками, а они защищаются специальной программой. Если я попытаюсь туда войти или взломать, система сразу сообщит о незаконном проникновении. Это опасно». «Не нужно туда залезать», — согласился Нельсон. «Достаточно и того, что мы наконец узнали, где именно они проживают. Завтра позавтракаем и поедем туда, проверим всё на месте. Нужно будет снять там номер и поселить кого-то из вас». «Я могу поселиться», — сразу вызвался Стивенс. «Нет», — резко возразил Нельсон. «Так нельзя. Они видели тебя в нью-йоркском отеле Краун Плаза, когда ты пытался их выслеживать. И учитывая, что оба неплохие профессионалы, они, конечно, запомнили тебя в лицо. Твоё появление в Dolphin Square будет означать конкретный сигнал для обоих напарников, что за ними следят. Уверяю тебя, что в течение 10 минут они бросят номер и снова улизнут. А нам опять придётся искать его по всему Лондону. И хорошо, если они останутся в городе. В этот раз они могут переехать в другой город или другую страну, и нам придётся начинать наши поиски по-новому». «Понятно», — Скрывая свое разочарование, согласился Стивенс. «Идемте спать», — предложил Нельсон. «Завтра у нас сложный день. И закажи нам номер в этом «Долфине», — попросил он своего компьютерщика. На следующее утро они в 11 часов были на месте. Один из помощников Нельсона, на чье имя был зарегистрирован номер, снял апартаменты на 6-м этаже, рядом с теми, которые занимали Дронго и Вейдеманис. Они еще не знали, что сегодня утром оба напарника улетели во Франкфурт. Номер был пуст. В этих апартаментах не было обычных магнитных карточек, заменявших ключи. Здесь выдавали обычные металлические ключи, поэтому Нельсону не представляло труда открыть дверь отмычкой и войти в номер. Ничего подозрительного обнаружить не удалось, если не считать закрытого сейфа. Для того, чтобы его открыть, требовалось некоторое время, но Нельсон не разрешил его трогать, правильно рассчитав, что эксперт может обнаружить, что в его сейфе кто-то копался. На самом деле в сейфе не было ничего особенного. Дронго не стал бы доверять сейфу в отеле какие-то особенные тайны. Здесь находилось несколько папок с документами, но они бы Нельсона не заинтересовали. Там не было ничего важного. Он видел нетерпение Стивенса, торопившегося сообщить о найденном ими эксперте, но тот сдерживал себя, понимая, как опасно отлучаться или звонить при своем боссе. Поселив в соседнем номере своего помощника, Нельсон и Стивенс вернулись к себе домой. Теперь следовало ждать. Нельсон нарочно вылил всю воду из бутылок и предложил Стивенсу отправиться за водой. Тот с радостью согласился и, быстро выбежав из дома, тут же набрал номер своей знакомой. «Мы нашли его», — торопливо произнес он. «Мы сумели его вычислить». «Где он живет?» «Вместе со своим напарником они живут в Долфин-сквере. 610-й номер. Окна выходят на улицу. Мы уже были там и все сами проверили». «Вас никто не видел?» «Нет, никто. Нельсон сам все проверил». «Где вы сейчас находитесь?» «Вернулись к себе. Но наш парень остался в соседнем номере на 6-м этаже». «Что думаете делать?» «Пока не знаю. Это решает сам Нельсон». «Я понимаю. Но все равно будь осторожен. Не звони по пустякам. Когда снова поедете туда, дай мне вызов. Нажми кнопку на своем телефоне, чтобы я получила подтверждение. И я буду знать, что вы туда поехали». «Сделаю», — пообещал Стивенс. «У вас есть оружие?» «Нет, конечно нет. Мы прилетели из Штатов. Какое оружие мы могли пронести в самолет? Только кухонные ножи». «Как он собирается убрать эксперта?» «Этого я тоже не знаю. Но можешь не сомневаться, что он придумает какой-нибудь оригинальный способ. Он настоящий профессионал». «Иногда мне кажется, что ты слишком откровенно им восхищаешься», — предупредила Сара. «Это может сказаться на твоих действиях. Будь внимательнее и не поддавайся эмоциям». «Мне есть чему у него поучиться», — признался Стивенс. «Ты даже не представляешь себе, какой он бывает изобретательный и находчивый, когда речь идет о работе. Мне иногда кажется, что он умеет читать наши мысли». «Может, он читает и твои мысли? В таком случае он играет с тобой, как кошка с мышкой», — недовольно произнесла Сара. «Поэтому будь осторожен. Если он что-то почувствует, мы даже не успеем тебя спасти. Не думай, что ты сильнее него. Он гораздо умнее». «Я знаю», — недовольно ответил Стивенс. «Хватит. Не нужно мне ничего говорить». «Как только закончим разговор, сотри вызов с телефона», — напомнила Сара. «И всегда проверяй звонки, чтобы в аппарате ничего не оставалось. Он может проверить твой телефон. Все входящие и исходящие телефонные звонки. Проверь сам еще раз». «Нет», — неожиданно сказал Стивенс. «Я не стираю твои звонки. И этот тоже не буду стирать». «Ты с ума сошел? Почему?» «Я его ученик», — пояснил Стивенс. «Если я сотру все твои звонки, тогда он действительно заподозрит нас в иных отношениях. Твои частые звонки должны быть на моем телефоне обязательно. Это будет служить подтверждением наших отношений. Понимаешь?» Сара промолчала, поняв, что Стивенс прав. «Ладно», — сказала она, — «можешь оставить мои звонки. Ты знаешь, мне кажется, что тебя действительно многому научил этот убийца». Она не могла видеть улыбку Стивенса, и тем более не могла даже предположить, что в ответ на эти слова улыбнулся и Нельсон, слушавший их беседу.